Глава 16. «Ты сказал, что любишь меня». Мариэль посмотрела на Аяриса и почувствовала, что щеки обдало жаром. Аярис шел рядом с эльфийкой и молчал. Кажется, прошло несколько сотен секунд, прежде чем он заговорил. «Это правда. Всегда было правдой. Я полюбил тебя, как только увидел первый раз». «Зачем мне эта правда сейчас?» — грубо произнесла Мариэль и осеклась, поняв, что переборщила. «Прости. То есть я хотела сказать, почему ты столько времени молчал?» «Мариэль, девочка моя, я женат, и очень давно. Это мое бремя, и мне его нести. Не бери в голову. Я сказал это прошлой ночью, чтобы ты не испугалась чужака, а приняла меня за Виктора». «Это было жестоко. И ты так говоришь, будто знаешь о чувствах охотника ко мне». «Многие знают. И я в том числе». Мариэль открыла рот и посмотрела на конюха. Казалось, весь воздух вышел из легких, оставив внутри одну пустоту. «Многие? О ком ты говоришь?» «Я могу сказать одно. Из-за того, что Виктор мечется между тобой и своей невестой, никак не определившись, он забывает о главном. О том, для чего мы все собирались». Ненадолго замолчав, конюх покашлял и продолжил. «Тебя там не было. Неважно, скоро все узнаешь. В любом случае, у него начались серьезные проблемы». «Отлично. Чем дальше, тем интереснее. У него, оказывается, есть невеста». Мариэль схватилась за свои руки и начала их нервно чесать. «Не та ли это Сесиль, о которой он мельком упомянул однажды? А я-то думала, почему ему так сложно быть со мной и говорить о своих чувствах? Вот, значит, как». Конюх повернулся к Мариэль и взял ее за руку, но рука выскользнула так быстро, что, казалось, ее там и не было. «Зря я это сказал. Прости». «Нет, все правильно. Я должна была узнать это прежде, чем окончательно потеряла из-за него голову». «Я же говорил, что он сукин сын». «А Ярис, он наследный принц. Не смей так говорить про него. Это неуважение к королевской семье. Неужели ты не понимаешь, что даже в лесу есть и немногие, кто предан королю?» Обведя руками вокруг, Мариэль приложила палец к губам и зашептала. «Чем ближе к кромке леса, тем опаснее». Выйдя к полю, Аяри взглянул на Мариэль и вздохнул. «Обратного пути нет. Ты понимаешь это? Дальше только вперед. Хотя ты еще можешь повернуть назад. Вернуться в свой дом или в деревню к матери». «Нет. Я обещала деду найти убийц невинных эльфов и сдержу свое обещание». «Но что будет с Виктором? Ты все еще хочешь его спасти?» «Я пока не знаю. В любом случае, мне понадобится твоя помощь». «Несомненно, я помогу тебе. Мы как раз сейчас отправляемся в одно секретное место, где должны собраться люди для того, чтобы обсудить это мутное дельце с аптекарем». Накинув капюшон накидки на голову, Мариэль почувствовала легкое касание арбалета о спину и улыбнулась. Оружие придавало ей уверенности и смелости. Казалось, что можно сделать все, что угодно, когда оно прикрывает с тыла. «Мы вытащим Виктора!» Заглянув на Аяриса, подмигнула конюху и взяла его под руку. «И я так решила. И, пожалуйста, не пытайся меня отговорить». «Хорошо, это твой выбор. В любом случае, лишние руки и прекрасная эльфийская головка нам не помешают». Наклонившись, конюх поцеловал руку эльфийки, и глаза его загорелись светом. «Тем более принц знает о панде то, без чего взять их будет очень сложно». «Возможно, из-за того, что он знает, его и схватили. Как ты думаешь?» «Он влез в очень нехорошее дельце, и кто-то сверху решил пресечь попытки принца помешать им создавать поддельные лекарства». «Ну а Ярис, он же наследный принц, сын короля Внустаса III. Неужели они не знают, кем связались? Да и король почему не ищет своего отпрыска?» «Король тяжело заболел, и пока ему никто не сообщал о Викторе. Но я знаю, что вся королевская полиция поставлена на уши, чтобы найти принца. Пока безуспешно». «Просто они не знают, где надо искать». Мариэль улыбнулась, зная, кто им может помочь, но пока решила не говорить об этом конюху. Подойдя к воротам города, Мариэль украдкой взглянула на старого друга и решительно вошла на шумные улицы столицы. Страх и неуверенность на мгновение овладели эльфийкой, заставили остановиться и обернуться в сторону поля и родного леса. «Неужели я это делаю? Неужели смогу? А что, если у меня не получится оправдать надежды эльфийского народа? Но ведь они рассчитывают на меня, верят и надеются, что я справлюсь. Разве я могу их подвести и отступить сейчас? Ах, Эсселиндил, как же мне не хватает твоей уверенности и смелости!» Замерев от неожиданного тепла и размеренного шепота, Мэриэль услышала голос эльфийского друга Луны. «Ты же знаешь, что я рядом, как и обещал. Стоит только попросить или вспомнить обо мне». «Друг мой Эсселиндил, что мне делать? Подскажи». «Я читаю твои мысли и чувствую страх и неуверенность. Но ты ведь не одна». «И я вошла через королевские ворота. Со мной друг отца, Айерис, и арбалеты спиной». «Ты справишься, моя Мариэль. Вдохни поглубже и вперед. Надеюсь, ты не забыла и взяла с собой сумку с бабушкиными снадобьями». «Да, она под плащом. Почему ты спрашиваешь о сумке?» «Узнаешь, когда нужно будет. Не оставляй ее нигде. Она важна, как и твой арбалет. Применяй все с умом и не поддавайся эмоциям». «Спасибо, Эсселиндил. Ты настоящий друг. Мой друг Луны. Шлю тебе воздушный поцелуй. Надеюсь, ты словишь его и сохранишь до моего возвращения». «Запру его в своем сердце. Прощай, Мариэль. Будь осторожна. И помни, все эльфы рядом с тобой, на расстоянии одной твоей мысли». Наступившая тишина взорвалась в голове, словно молния в летний день. И Эсселиндил исчез, предоставив Мариэль действовать дальше самой. Мариэль оглянулась вокруг и поняла, что Айерис ушел вперед на несколько шагов. Он словно не замечал, что эльфийка отстала. «Айерис, подожди меня!» — прошипела Мариэль, стараясь не привлекать внимания. Нагнав конюха, она снова взяла его под руку и опустила голову. «Ты что там уснула? На миг мне даже показалось, что ты хочешь вернуться, поэтому я не стал тебя звать. Надеялся, что ты образумилась и решила уйти». «Вот, значит, какого ты обо мне мнения. Так вот, зная, Айерис, я не для того оставила деревню Фьоре, чтобы вот так просто сдаться у самого логова врага». «Хоть я немного и расстроен, но я рад, что ты с нами». «И сколько вас?» Мариэль улыбнулась, понимая, что только что стала полноправным членом команды борющихся против банды аптекаря. «Немного, но там собрались самые лучшие. И, как ты понимаешь, нас уже заждались». Мариэль и Айерис ловко проскользнули сквозь городские улицы, так же, как и в прошлый раз, когда эльфийка впервые была в городе. Ничего не изменилось. И так же, как и тогда, за ними скользнула тень. Как и предполагалось, путников ожидали в назначенном месте. Темное, непримечательное, оно напоминало сырой заброшенный подвал. Грязное окно, заросшее паутиной, не пропускало света и служило лишь напоминанием о том, что когда-то оно было важным элементом дома. Стоило эльфийке появиться в дверном проеме и озарить небольшую комнату уличным светом, как собравшиеся за столом мужчины резко поднялись и уставились на нее. За Мариэль убежал пес Элот. Следом появился Айерис. «Я привел ее, как и обещал», — похвастался конюх достижением и шумно приземлился на свободную табуретку. «Присаживайся, Мариэль», — сказал один из мужчин и любезно поставил перед ней стул. «Меня зовут Кистон». Благодарно кивнув и улыбнувшись уголками губ, эльфийка присела. «Вы знаете, как меня зовут?» Удивленно произнесла эльфийка и сняла капюшон. «Мы все слышали твою историю и понимаем, почему ты здесь. смущенно произнес мужчина и опустил глаза. Мужчины смотрели на нее, не отрывая взгляд, заставляли чувствовать себя неуютно. По коже, казалось, начали бегать насекомые. Захотелось выбежать отсюда и закричать, что из силы. Но вместо этого эльфийка сглотнула застрявший в горле комок нервов и продолжила. «Мне надо найти аптекаря и отомстить ему. За сестру. За каждую невинную эльфийскую жизнь. За тех, кто не смог постоять за себя. Он убил их всех. Убил только потому, что мы другие. За то, что эльфы и не похожи на него». Мариэль опустила голову и увидела, как слезы капают на деревянный стол, впитываются в дряхлое полотно и оставляют мокрые пятна. Смахнув предательские слезы с глаз, эльфийка посмотрела на присутствующих. Ее слабость привела в замешательство мужчин, которые не знали, что делать, и поэтому прятали глаза и хмурились. «Мариэль, ты не знаешь всей правды», — тихо произнес Кистон. «Жаль, Виктора здесь нет. Он бы рассказал больше. Намного больше», — растянул слова мужчина. «Но, надеюсь, скоро сам поведает свою часть истории. Ту, которая касается только его и тебя». «Что это значит?» Мария взглянула на Айериса и наклонила в сторону голову, стараясь прочитать по глазам конюха, о чем говорит Кистон. Положив свою руку на ладонь эльфийки, Айерис улыбнулся девушке и кивнул. «Не торопись, сейчас все узнаешь». Кистон развернул на столе карту, взял карандаш и обвел одно место кружком. «Вот здесь главный склад. Именно тут находится основная часть поддельных лекарств. Все верно, Айерис?» «Да, все правильно. Я там был и все видел. Необходимо туда отправиться в ближайшее время. Мы над этим как раз работаем. А что с твоей женой?» Кистон сердито посмотрел на конюха. «Ты с ней говорил?» «Оставь это мне. Она моя жена, и мне с этим разбираться». «О чем речь?» Мариэль посмотрела на обоих мужчин. «Что-то с Кларис? Она больна?» Айерис грустно вздохнул и продолжил. «Лучше бы так. Она в стане врага. Помогает аптекарю с лекарствами». «Что? Не может быть! Но как?» «После того случая, когда ты появилась у нас в доме, она хотела пойти в полицию, но у меня получилось уговорить не делать этого. Она меня послушалась, но через несколько дней я увидел жену на одном из складов аптекаря». «Ревность — плохой советчик», — произнес Кистон и вздохнул. «При чем здесь это?» — скипела Ярис и стукнул кулаком по столу. «Она просто дурная женщина и не понимает, куда ввязалась». «Это все из-за меня», — прошептала Мариэль. «Она всегда меня ненавидела и в тот день, видимо, все для себя решила». Айерис встал из-за стола и подошел к грязному окну. Подняв с пола старую ветошь, он протер небольшой участок стекла и посмотрел на улицу. Неспешные горожане шли мимо и кутались в шарфы. Кто-то оглядывался, призывая детей поторопиться. Погода портилась, ветер сбивал остатки сухих листьев с деревьев и кружил их в прохладном воздухе. Мужчина поежился, понимая, что надежды на теплые ночи больше нет. «Нам надо торопиться. Близятся морозы. Если Виктор сидит в каком-нибудь подвале, он может промерзнуть до костей». Айерис повернулся к эльфийке и произнес: «Мариэль, ты говорила, что знаешь, кто нам может помочь в поисках Виктора. Думаю, пора позвать их, иначе мы опоздаем». «Да, я поняла тебя. Уже занимаюсь этим делом». Мариэль отрешилась от разговоров, закрыла глаза и погрузилась в свои мысли. Айерис посмотрел на грозного мужчину с белёсой бородой, спускающийся до груди длинными косичками, и спросил: «Кистон, ответь мне, неужели аптекарь держит нас за дурачков? Спрятав Виктора, они считают, что мы испугаемся, сложим оружие и разойдемся по домам? Наследный принц — голова нашей команды. Они это знают, мы это знаем, но в итоге ничего не изменится. Мы не сойдем с того пути, который обозначил нам Виктор, и в любом случае поймаем банду и накажем их». Мариэль внезапно открыла глаза и произнесла: «Наказание оставьте моему деду, эльфийскому вождю Друловану. Жажда мести за убитую внучку поддерживает в нем жизнь. Не лишайте его удовольствия разделаться с аптекарем по-эльфийски. Это будет поистине красивое зрелище». Эльфийка нахмурилась от промелькнувших мыслей о казни аптекаря, но, быстро выбросив картинку из головы, посмотрела в глаза Кистону. «А раз уж у меня не получилось связаться со своими друзьями, то я хотела бы узнать вот что». Морель оглядела всех участников собрания, сняла с плеча сумку и поставила ее на стол. Разложив перед собой пузырьки с лекарствами, она улыбнулась, потерла ладошки и, сверкнув изумрудными глазами, загадочно спросила: «Расскажите мне, а какая у вас причина быть здесь?» Мужчины переглянулись друг с другом и дружно посмотрели на Кистона в поисках поддержки. «Ладно, говорить буду я, так и быть», — сказал Кистон и посмотрел на Мариэль. «Они уж больно стеснительные. Пойми, девочка, они никогда до сегодняшнего дня не видели эльфийку. Можно сказать, для них это шок. Не обращай внимания. Я сейчас тебе все расскажу. Их версии не сильно отличаются от моей, так что, думаю, ты не будешь огорчена». Мариэль громко выдохнула и почувствовала, как ее щеки зарделись. Такого она точно не ожидала услышать, хотя сама понимала, что никогда еще в своей жизни не сидела за одним столом с таким количеством мужчин, пялящихся на нее, как на панталине переростка. Руки, не слушаясь хозяйку, начали перебирать пузырьки и мешочки с травами. Обнаружив знакомую шероховатость мешковины и гладкость стекла, Мариэль успокаивалась и приводила мысли в порядок. Кистон вздохнул, обвел взглядом присутствующих и начал свой рассказ. «Думаю, нужно начать с самых истоков, с тех самых, которые известны присутствующим в комнате». Кистон посмотрел на эльфийку и сощурился. «Конечно, кроме тебя, деточка». Мариэль кивнула и улыбнулась доброму взгляду седого мужчины. Он все больше напоминал ей деда Друлована, и сердце невидимыми нитями тянулось к нему. «Несколько месяцев назад я сидел в своем магазинчике на окраине города и занимался любимым занятием — смешивал сорта чая. Папа забывает обо всем, когда в его руки попадают новые сорта чая», — произнес паренек, лицо которого было таким розовым и лоснящимся, что это было видно в темной комнате. «Простите, что перебил. Меня зовут Хубарт. Я лучший друг Виктора, и я очень рад познакомиться с вами, Мариэль. Принц так много рассказывал о своей эльфийке, что мои уши просто перестали воспринимать его жужжание». «Мне тоже очень приятно, Хубарт. И я не представляю, как воспринимать то, что вы сейчас сказали. Я не знала о чувствах Виктора, ведь он мне ничего не говорил об этом. А оказывается, все в королевстве только и судачат о нас. И это, по меньшей мере, странно». «И говорить о Викторе в прошедшем времени тоже странно. Вам не кажется?» Вспыхнул от негодования Кистон и со злостью посмотрел на сына. «А ты еще раз посмеешь перебить меня, вылетишь отсюда, как пробка из бочки. Ясно?» Хубарт опустил голову и тихо произнес: «Прости, отец». Удовлетворенно кивнув, Кистон продолжил: «Сижу я, значит, смешиваю один сорт чая с другим, и вдруг в моей лавке появляется незнакомец в купюшоне. Ко мне часто заходят неизвестные люди, но тут что-то было другое, словно холодом от него повеяло и невероятной грустью. Взглянув на него, увидел, что через лицо тянется длинный шрам. Я поприветствовал его и спросил, что бы он хотел купить. Незнакомец лишь осмотрел лавку и то, чем я занимаюсь, и вышел, не проронив ни слова. На следующий день все повторилось, только на этот раз человек произнес несколько слов». «Каких?» «Аптекарь хочет видеть тебя». «Ну, я, естественно, спросил, какой такой аптекарь и какого лешего ему от меня надо». «А он?» «Скоро все узнаешь. Мол, работа у него есть для меня». Но я усмехнулся и забыл об этом. Через некоторое время в моей лавке появился высокий старик в желтых очках и сказал, что давно наблюдает за мной. И ему вроде как нравится, как мои руки ловко смешивают сорта чая. Такие руки ценны, и они должны заниматься по-настоящему стоящим делом». «Каким это, интересно?» — спросил я его. И тут он сказал те самые ужасные вещи, от которых у меня волосы на заду стали дыбом. Ох, прости, Мариэль. Но они правда поднялись и еще долго не опускались. Мариэль сглотнула и тихо спросила. «Что он сказал?» Кистон обвел тяжелым взглядом собравшихся и взял со стола кружку. Сделав несколько долгих глотков, он вытер тыльной стороной ладони мокрые губы и начал говорить. Аптекарь прошелся по моей лавке, закрыл ставни и двери на замок, словно был у себя дома, а затем сел напротив меня. Открыв свой поганый рот, из него полились дикие речи о том, что все королевство находится в опасности из-за нашествия эльфийского отродья. Если все оставить как есть, они в скором времени захватят столицу и перебьют всех жителей. Оставшихся детей сделают рабами эльфов и заберут к себе в лес на услужение. А кто будет сопротивляться, отдадут на съедение эльфийским зверям. Попытавшись ставить слово против, аптекарь меня заткнул самым бесцеремонным образом. И если я не соглашусь ему помогать, об этом узнают король и королева. «Не может быть!» Мариэль ахнула и закрыла ладошками рот. «Король в курсе, что убивают эльфов, но он же сам был влюблен в одну... «Мариэль, продолжай. Ты хотела сказать эльфийку?» «Да, все так. Но это было много лет назад, и он, скорее всего, уже забыл о той любви. Но могу тебе сказать одно. Из всей дышевой семейки, да простит меня Господь!» Кистон похлопал себя по губам. «Один лишь Виктор всегда был против убийства эльфов. Да только ему никто не верил и не слышал». Хубард поднялся и взял слово, заранее попросив прощения у отца. «Бороться против королевской семьи мы не могли, поэтому, когда я узнал от папы, что происходит, пошел к Виктору. Естественно, он мне сначала не поверил. И мы даже подрались». Усмехнувшись и машинально потеряв когда-то ушибленную ключицу, продолжил. «Я, конечно, победил и положил его на лопатки». «Да, конечно!» Хором воскликнули все присутствующие и засмеялись. «Ладно, ладно, у нас была ничья. В общем, он в конце концов поверил словам моего отца. После разговора Виктор был шокирован и на некоторое время ушел в лес. Он был очень зол на отца и мать. На всю семью. Думаю, именно тогда он и встретил тебя, Мариэль». «Меня? Но когда мы первый раз с ним увиделись, он охотился на мамондиков. Разве не за этим Виктор пришел в лес?» «Ему нужно было скинуть с себя все зло и горе, накопившееся в нем. Думаю, твой зверек просто попал под горячую руку принца. А еще он первый раз увидел настоящую эльфийку. До этого были только разговоры и слухи. Ты была как сочный персик, красивая, молодая и очень аппетитная». «Хубард, заткнись! Что ты несешь?» Кистон влепил подзатыльник сыну Аболтусу. «Ай, больно!» Схватившись за ушибленное место, парень промямлил. «Это не мои слова. Виктор так говорил. Если честно, порядком поднадоел». Мариэль почувствовала жар на щеках, который растекся по шее и спустился на грудь. Стало тяжело дышать. Эльфийка вздохнула и медленно расплылась в улыбке. Она все больше убеждалась, что Виктор к ней испытывал какие-то чувства. Но мысли о Сесиль, внезапно ворвавшиеся в голову, обдали холодным осенним дождем. Улыбка погасла, и в душе поселилась тревога. «А что было дальше, когда Виктор вам поверил?» Мариэль посмотрела на Кистона, стоявшего рядом с сыном. «Мы собрали команду, естественно, не впутывая в это дело Виктора». Обведя взглядом присутствующих, Кистон сел за стол и взял карандаш в руки. «Пока кое-кто не открыл рот и не рассказал нашу тайну принцу. Да, сынок?» «Неужели вы думали, что Виктор не поможет вам? Почему скрывали это от него?» Мариэль удивленно посмотрела на старика. «Он из королевской семьи, да и к тому же наследный принц. Если люди узнают, во что он ввязался, дело может закончиться плохо». «Но это же его семья уничтожала эльфиек. Он, наоборот, хотел этому помешать. Неужели люди не поверили бы ему?» «Думаю, нет. Половина сидящих здесь людей до конца не хотели включать Виктора в команду. не веря в его искренность и надежду на успех. Мужчины опустили глаза в пол и что-то забормотали. «Ладно, это в прошлом. Сейчас у нас есть дело поважнее. Прошу всех обратить внимание на карту». Кистон начал обрисовывать ранее отмеченные кружки с номерами домов и улиц. «Вот эти места мы уже проверили. И Виктора не нашли. Это склад аптекаря. Нам нужно сосредоточиться и понять, где они могут его прятать». «Мариэль, что ты думаешь?» Айрис с надеждой посмотрел на эльфийку. «Что подсказывает твое эльфийское сердце?» «Я не знаю. Мне нужно еще раз связаться со своими друзьями». Закрыв глаза, Мариэль подумала о жмуне и мысленно попросила его ответить. Тишина в голове угнетала, но за столом шли шумные разговоры о местонахождении принца и мешали ей сосредоточиться. «Здесь нечем дышать, и очень громко. Я выйду на улицу. Там должно получиться». Поднявшись, Мариэль накинула капюшон и через мгновение стояла рядом с закрытой аптекой, где когда-то покупала поддельные лекарства для себя и Лориэль. «Жмунь, где тебя носит, маленький колючка? Мне нужна твоя помощь». «Мариэль, моя дорогая!» — пропищал знакомый голос в голове. «Я весь внимание!» «Ты нужен мне в городе. И твои друзья тоже. Мы не справляемся». «Я так и знал. Но как же я оставлю свою любовь Эталину? Она без меня не сможет». «Переживет. Ты же ненадолго. Приходите сегодня вечером к королевским воротам. Перед тем, как они закроются, вы должны проскользнуть через щель. Пока я буду отвлекать королевских стражников, вы войдете». «Принято. Жди нас перед самым заходом солнца». Мамондик отключился, и в голове снова возникла тишина. Никак не привыкнув к внезапному молчанию, Мариэль зажмурилась и почувствовала движение за спиной. Резко обернувшись, она ахнула и закрыла рукой рот. «Удивительная вещь наша жизнь. Вот кого я не ожидал здесь увидеть, так это тебя».